Алик устроился в углу на матрасе и заснул. Димка проглотил первую порцию пилюль, засек время и стал думать. Прошло около часа. Он успел вспомнить полет, последующие события. Они же вернулись совсем недавно. Он верил, что они вернулись победителями. Теперь он сидит в норе, как преступник. Димка возмутился этой несправедливости. Долгое время оставался бесстрастным, сохранял спокойствие. Ну а потом, когда Эл стала уставать, он тоже почувствовал, что готов сдаться сам. Дело даже не в напряжении этих недель. Димка старался понять, как вести себя дальше. Некоторое время он провел в растерянности. Быстро привыкнув к роли ведомого, он не задумывался, как поступить. Он шел за Эл, но в последний момент перестал слушать ее. Своей головы он думал мало. Получалось, что теперь он беспомощно сидит здесь по собственной вине. У него нет ни внятного плана действий, ни связи. Он сидит тут, но об этом позаботилась Эл и Алик. Димка ощутил себя беспомощным мальчишкой. Досада на самого себя подняла внутри неприятную волну. Целый букет презрительного отношения к самому себе. Его недовольство росло. Он сложил руки на груди и сопел. Лег со сжатыми кулаками и нахмурился. «Ты чего мечешься?» — услышал он сонный голос Алика из угла. «Спи!» — буркнул Димка. Алик сел, встряхнул сон. «Поговорить хочешь?» — спросил он. «Не хочу», — ответил Димка. «Спи дальше». «Знаешь, уснешь тут, когда ты тут так пыхтишь. Мне тоже тревожно. Только глаза закрыл, стали мерещиться всякие кошмары. Словно хожу во сне, что-то вижу, чувствую, как нас ищут. Бррр». Алик передернул плечами. «Думаешь, найдут?» «Нет, здесь не найдут, они далеко. Мы не подаем никаких признаков жизни. Не можем же тут мы вечно сидеть. И недели это много. Думал я, что придумаю что-нибудь. Прячусь все время за спину Эл. Сам ничего не могу». «Напрасно ты так. Я слышала от Эл, как она о тебе отзывалась». «Даже завидую», — сказал Алик. «Это она по-дружески. Капитан просто так болтать не будет, ты знаешь. Она теперь не капитан». «Для меня она капитан», — уверенно сказал Алик. «Мерзко себя чувствую», — пожаловался Димка. «Эй, прекрати. Хуже нет самому себя травить». Алик поморщился, я дважды проходил через это. Себя потерять — дело нехитрое. Вот обратно потом вернуться будет сложно. «Это ты про Плутон? Извини, что напоминаю. Я больше на тебя за это не злюсь». «С Плутоном я кое-что решил», — сказал Алик. «На самом деле там случилось что-то непонятное для нас всех. Я потерял над собой контроль. Это как умереть. Но это очень странное событие». «Да, я знаю. Когда на Осте решили, что Эл погибла, я думал, что с ума сойду. Марат оружие от меня прятал. Думал, что я застрелюсь». Димка мрачно закивал головой. «Значит, ты меня тоже понимаешь. Знаешь, дружище, мы теперь с тобой в одной связке. Предлагаю больше не ссориться». «Да мы уже помирились», — снисходительно напомнил Димка. «Спасибо тебе, что вернул Эл назад. Это дорогого стоит. Остановить мы ее все равно не можем, все равно, что ветер ловить. А вот оберегать — наша с тобой святая обязанность. Ты в этом, видимо, хорошо преуспел». Алик улыбнулся. «Влюбился», — заключил Димка. «Эта тема не обсуждается», — повторил Алик любимую фразу Эл для подобных случаев. «Вот ты уже говоришь, как она», — заметил Дмитрий. — «Не приставай». «А Корк мне рассказал, как вы собирались пожениться». «Это была шутка», — заявил Алик. Димка хмыкнул. «Надеюсь», — сказал он. «Лучше бы нам всем остаться друзьями». «А мы и так друзья, если ты перестанешь ерепениться». «Кто я? А кто предлагал мне сделку?» — напомнил Алик. «Что, уже забыл?» «Опять ссоритесь?» — услышали они звучный голос. «Эл? А кто же еще? На этот раз я вовремя. Еще не подрались». «Ты откуда взялась? Ты же в галактике должна быть. Мы так думали», — сказал Димка. «Хорошего же обо мне мнения, друзья. Я втянула вас в эту кутерьму и просто так брошу?» «Нет, мальчики». Эл подошла к Алику, он схватил ее и крепко обнял. «Ни минуты не сомневался, что ты останешься», — сказал он. «Скорее небеса рухнут. Нас снова трое». «Именно», — твердо сказал Эл. «Димка, ты ходить, судя по всему, не можешь». Она постучала его по ботинку. «Придется его тащить». «Куда?» — спросил Димка. «Не перестаю удивляться. «Вы что, меня за ребенка держите? Объясните, что происходит? В чем дело-то? Я дребаю». «А думаешь, я знаю? Все планы здесь». Алик постучал Эл пальцем по голове. «План прост. Мы летим домой», — ответила Эл. «У нас 30 секунд на эвакуацию. Алик, тащи Дмитрия на выход, я погашу энергию и все закрою. Не выходи на поверхность. Дождитесь меня». «Слушаюсь, капитан», — кивнул Алик и подошел к Димке. «Ну, поехали, захребетник». На выходе их ждал Геликс. Алик шарахнулся в сторону и чуть не упал вместе с Димкой. «Вот это да! Это что за чудо света?» «Гел, подсади нас», — скомандовала Эл. Они оказались внутри корабля. «Эй, подождите, пожалуйста, я хочу посмотреть!» Димку уложили на пол. «Паралич нижних конечностей», — услышал он певучий голос. «Что это?» — удивился Алик. «Бортовой голос, темнота», — заключил Димка. «Добрый вечер». «Добрый вечер. Поправка. Я не бортовой голос, а я интеллект корабля». «Геликс, я сама им все объясню. Сейчас не до лекции, сооруди для Димки кресло». «Сию минуту, капитан», — отозвался Геликс. Димка повис в воздухе, как в гамаке. «Здорово! Это и есть твой корабль?» — воскликнул он. «Значит, он не только кульбиты в небе выписывает, представляя, какие возможности для пилотирования». «Вы не имеете представления о моих возможностях пилотирования, молодой человек», — вмешался Геликс. «Какие будут указания, капитан? Я могу заняться делом». «Домой», — скомандовал Эл. «Потом посмотрим, что нужно сделать, чтобы Дмитрий встал на ноги». «Одно другому не мешает», — сообщил корабль. «А здорово ты сегодня гоняла патруль», — вставил фразу Алик. «Делать мне больше нечего, это Геликс», — ответила Эл. «Прошу всех занять места», — сообщил корабль. «Кстати, возможности ваших кораблей используются далеко не полностью. Столько возможностей для моделирования». Алекс сел в предложенное кресло. «Поразительно», — выговорил он. «Его зовут Геликс», — стал объяснять тело, усаживаясь в свое кресло. «Он живой организм с огромным интеллектом, поэтому прошу убедительно относиться к нему с уважением. Считайте, что мы в гостях». «Мы летим в Галактис?» — спросил Димка. «Мы летим домой, к мамам, папам и бабушкам. Прошу напрячь свои мозги и сосредоточиться на этом», — пояснила Эл. Димка замер с окаменевшим лицом, Алик в упор посмотрел на нее и потом вдруг широко улыбнулся. «Поправка. Мы уже у цели. Какие будут указания, капитан?» — спросил корабль. «Я чувствую ноги», — прошептал Димка. «Советую пока не бегать. Избегать холодной воды, делать упражнения не менее 3 раз в день. Нужна неделя, чтобы здоровье восстановилось. У вас завидная нервная система, Дмитрий. Не то, что у капитана», — высказался Геликс. «Попрошу без намеков», — возмутилась Эл. «Где мы?» «Аэропорт Шереметьево-2, машина на стоянке, багаж возьмете с рейса 42, 3 одинаковые сумки, сцеплены вместе». «Я понимаю», — сказала Эл. «Хорошо, дальше как договорились». Эл встала, скрылась в каком-то закутке, потом появилась снова. Одежда совершенно отличалась от той, в которой она была. Она несла 2 разных комплекта одежды. «Вы еще помните, что такое джинсы, свитера, носки и прочее? Придется вспомнить. Ко всему привыкать заново. Особенно правильно говорить». «Мы уже вернулись?» — спросил Алик. «Поторапливайтесь. Вопросы потом». «А как же корабль?» «Что, все?» — спросил Димка. «А это не ваша забота». Эл всучила Димке одежду. Они шагали к зданию аэропорта, вынырнув из темноты. Никто не обратил внимания на неприглядную троицу. «Запахи какие странные», — медленно выговаривал Димка. Он тянул носом в воздух и кашлял, но и атмосфера. «Привыкайте, фильтров тут нет. Потом я постепенно сделаю вам прививки от всякой местной заразы. Я говорю, словно мы на другую планету явились», — консультировала Эл. «Это все еще наша Земля, ребят. Друзья мои, акклиматизируйтесь постепенно, ничего. Сразу мы к родственникам не поедем. Не забывайте разговаривать по-русски. Геликс вам заблокировал память на общегалактический язык, но вы все еще можете его понимать и во сне болтать на нем». «Ребят, я правда не сплю?» — спросил Дмитрий. «Нет», — ответила Эл. Она вытащила из транспортера 3 сумки. «Здесь одежда, документы, деньги. Вы еще помните, что такое деньги и паспорта?» «Ах, да, не было у вас паспортов». «Советую ознакомиться. Первое время будем жить как в разведке». Эл раздала им сумки. Надеюсь, я не перепутала вас. Привыкните, пошли. В машине проверим. Откуда, Эл? Спросил Алик. Все вопросы по дороге. Нам ехать больше часа, сказала она. Час? Спросил Димка. Опять привыкать. А здесь другие скорости, напомнил Алик. Ну надо же. Я год готовил побег, время изучал. Не думал, что выйдет так просто. Просто. Это значит, что мы все сделали правильно, с улыбкой заключила Эл. Димка, наконец, ожил, уронил сумку, схватил обоих за шеи. «Да мы же вернулись!» — проревел он. «Гениально! Мы дома!» «Что-то разорался!» — прошептал Алик. «Люди смотрят!» «Ай, к лешему! Все равно нас никто тут не знает!» Эл только смеялась, поглядывая на них. «Пошли, чудики!» — она потащила их прочь. Эл отыскал на стоянке крупную машину. «Ух ты! Откуда? Здесь такие им всем выдают?» — спросил Димка, хлопая ладонью по капоту. «Здесь никому ничего не выдают», — пояснил Алик. «Здесь все покупается и зарабатывается. Эл, такая машина денег стоит. Откуда?» «Значит так». Эл села за руль, открыла заднюю дверь. «Садитесь». Молодые люди расселись. Алик рядом с Эл, Димка с сумками на заднем сиденье. «Внимательно относитесь ко всему, что вас окружает», — начала она. «Осваиваться будем несколько дней. Первые дни будет все равно, ну как будто мы на другой планете. Не делайте резких движений». Не лезьте на контакт. Я еще сама плохо ориентируюсь. Попробуем по обстановке разобраться, что здесь да и как. Эл достала ключи, завела двигатель. Машина заурчала. Она стала выруливать со стоянки. «Ну и звук!» — хихикнул Димка. «Это имитация», — пояснила Эл. «Машину сотворил Геликс. Во время первого нашего задания я сиганула в прошлое вместе с кораблем. Представляете? Я подозреваю, что от переизбытка эмоций и энергии со мной произошел скачок. Последние дни я чувствовала, что меня словно в угол загнали. В этой безысходности и родилось желание вернуться назад. Я себя почувствовала, как в детстве. В Галактис я лететь не хотела по собственным соображениям. Я поняла, что единственный выход — вернуться сюда. Понятия не имела, как. Эл сделала паузу, чтобы правильно выехать на дорогу. Вот теперь поехали. Она сняла руки с руля, машина ехала сама. С другими автомобилями советую так не делать. Забудьте про автопилот. Так вот, у Геликса необычные возможности. Он что-то вроде живой энергии в материальном виде. Это уму непостижимо, но после Уэст я ничему удивиться не могу. Его и мои возможности объединились, и вот мы здесь. Оказывается, мой дар не пропал. Просто количество потраченного на путешествие времени оказалось огромно пропорционально поставленной задаче. Нас не было здесь 6 лет, ребят. Сроки почти совпадают с тем временем, что мы провели в будущем. Это немалый срок. Мы выросли, изменились. Мы теперь взрослые люди. Документы изучите тщательно, запомните номера. Сколько вам лет, где вы живете, если забыли. Деньги настоящие. Можно много сделать, имея неограниченные возможности. У нас есть легенды. Мы сбежали из дому, чтобы стать горными спасателями. Нас искали, но не нашли. Мы боялись вернуться. И все такое. Там есть записные книжки с вашей историей. Прочитайте. В этом мире было неспокойно, поэтому нас и не нашли. Мы боялись вернуться. Здесь все изменилось, даже форма правления. Это детали, потом вы их освоите. Главное, мы закончили школу-интернат. Посмотрите, какую, где именно. Я не помню, я не изучала тщательно. Ничем не хвастаться и не врать. Не придумывайте себе дополнительные легенды. Нестыковки все равно будут, у меня были всего сутки на подготовку. Первое время адаптируемся, посмотрим, что будет. Пару дней поездим по городу, вспомним прошлое, привыкнем к языку, сориентируемся. Так сказать, в этом мире нам нужно привыкнуть жить заново, а уж потом вернемся по домам. Потерпите? Молодые люди молчали. Димка посмотрел в окно на утренние звезды. Их едва было видно. «Значит, все закончилось?» — сказал он немного грустно. «Жаль, что нельзя жить в двух мирах одновременно». «Я выдумывал, какое угодно возвращение, но не так, фантастика», — отозвался Алик. «Все наше прошлое фантастика», — заключила Эл. «Настоящее только начинается, хотя время — это величина относительная». «Жить спокойной жизнью, как все», — сказал Алик. «А мы сможем?» «Давайте не будем о будущем, а насладимся-ка мы возвращением», — с вздохнула Эл. Был полдень третьего дня, когда Эл и Димка стояли у дверей родного дома, поглядывая друг на друга. «Я боюсь», — сказал Димка. «У бабули сердце слабое. Вдруг? Не думай об этом. Пора исправить еще одну ошибку нашей молодости», — уговаривала его Эл и улыбнулась. «Ну и нервы тебя», — вздохнул он. «Да дрянь», — как сказал Данкеликс. Эл показал ему на свои дрожащие пальцы. «А если не поверит?» — спросил он. «Хватит гадать, пошли!» Она легко толкнула друга. «Интересно, как ты, Малик?» — спросил Димка, открывая перед ней дверь подъезда. «Помнишь, как пользоваться телефоном? Вот и позвонишь. Только не звони сразу, пожалуйста, потерпи немного». Эл направилась к лестнице. «Эй, а как же лифт?» — напомнил Димка, узнав знакомые двери кабины. «Надо пройтись, успокоиться. Родители дома оба ждут. Я нашим всем телеграммы послала». Рискнула, хотя не была уверена, что получится вернуться вовремя. «Они знают». «Ну ты даешь», — покачал голову Димка. «Где твой хваленый расчет?» Решила положиться на ситуацию, так сказать. Эл пошаркала ногой. Димка проводил ее до двери, махнул рукой. «Удачи тебе, я пошел дальше». «И тебе удачи, заходи в гости». Эл постояла у двери с минуту. Оказывается, было так трудно поднять руку и нажать на звонок. Палец коснулся кнопки. Трель нарушила тишину за дверью. Послышались шаги и голос матери. «Кто там?» — спросила она и посмотрела в глазок. «Это я, Эл. Я вернулась».